Этого лучше направить прямиком в операционную на командном корабле. Медтехник. Она подала знак диндарийцу вместе с охраной, ожидавшему возвращения катера, и дала соответствующие инструкции. Медтехник обернул с Югора в тонкую согревающую фольгу. «Я позабочусь, чтобы он туда попал», — пообещал Майлз. Он поежился, немного завидуя согревающей фольге в промозглом кислом тумане, оставляющем капли на его волосах и пробирающем до костей. Выражение лица Танга внезапно изменилось. Его внимание переключилось на сообщение из его командного шлема. Майлз, отдавший обратно лейтенанту Мьюрке его шлем, чтобы он мог продолжать исполнять свои обязанности, переминался с ноги на ногу, изнывая от нетерпения. «Елена, Элли, если я вас убил...» Танк проговорил в микрофон. «Хорошо, отличная работа. Двигайтесь к посадочной точке А7». Движением подбородка он переключил каналы. «Сим, Ноут, отводите патрули обратно к внешнему оцеплению катеров. Их нашли». Майлз вдруг согнулся, упираясь руками в ледяные колени и выжидая, пока прояснится в голове. Его сердце шевелилось огромными медленными глотками. «Элли и Елена? Что с ними?» «Медтехника они не вызывали». «Ты уверен, что тебе самому медтехник не нужен? Ты какой-то зеленый». «Я в порядке». Сердце Майлза утихомирилось, и он разогнулся, встретившись с вопросительным взглядом Беатрис. «Беатрис, пожалуйста, приведи ко мне Трис и Оливера. Мне нужно переговорить с ними до того, как поднимется следующая партия». Она беспомощно покачала головой и быстро пошла прочь. Честь она не отдала, но с другой стороны и не спорила. Майлз слегка повеселел. Гул и громыхание вокруг арены купола затихли. Лишь иногда раздавался вой мелкокалиберного оружия, человеческий крик или отдаленный голос из усилителей. Вдали, красно-оранжевыми пятнами в тумане, горели огни. Нельзя сказать, что операции хирургически чистые. Майлз прикинул, что цитагандийцы будут в ярости, когда подсчитают свои потери. Пора уходить и подальше. Для успокоения боли от воображаемого вида цитагандийских чиновников и техников, погребенных под обломками горящих служебных зданий, Майлз старался удерживать воспоминания об отравленных номерах в спинах пленников. Но вместо того, чтобы нейтрализовать друг друга, эти два кошмара, казалось, только усиливались. Наконец пришли Трис и Оливер, оба со слегка безумным взглядом. Беатрис заняла позицию у правого плеча Трис. «Поздравляю», — начал Майлз прежде, чем они смогли хоть что-то сказать. Ему нужно было многое сообщить, а времени осталось мало. «Вы создали армию». Взмахом руки он очертил упорядоченные группы пленников. Бывших пленников, распределенные по площади лагеря у посадочных точек своих катеров. Они молча ждали своей очереди, по большей части сидя. Или это цитагандийцы вселили в них такую терпеливость? Неважно. «На время», — ответила Трис. «Полагаю, это лишь недолгое затишье. Если ситуация накалится, если ты потеряешь один или два своих катера, если кто-то запаникует, и это начнет распространяться...» «Можете сказать любому, кто будет склонен к панике, что они могут поехать со мной, если для них это важно. И еще добавьте, что я поднимаюсь в самой последней загрузке». Танк, деливший внимание между их разговором и своим командным шлемом, досадливо скривился на последней фразе. «Это их успокоит», — усмехнулся Оливер. «Во всяком случае, даст пищу для размышлений», — признала Трис. «А сейчас и я дам вам пищу для размышлений. Новое Марилаконское сопротивление». «Вы — это оно», — сообщил Майлз. «Мой наниматель первоначально привлек меня для спасения полковника Тремонта, чтобы тот мог поднять новую армию и продолжить борьбу. Когда я нашел его, в том виде, в каком он был, умирающего, я должен был решить, следовать ли букве своего контракта и доставить неподвижное живое или мертвое тело, или духу контракта, и доставить армию. Я выбрал последнее, и я выбрал вас двоих. Именно вам предстоит выполнить дело полковника Тремонта». «Я только полевой лейтенант», — в ужасе начала Трис хором с Оливером. «Я пехотинец, а не штабной офицер. Полковник Тремонт был гений». Вы сейчас его наследники. И это говорю вам я. Посмотрите вокруг. Разве я ошибаюсь в выборе подчиненных?» После секундного молчания Трис пробормотала: «Похоже, что нет». «Соберите себе штаб. Найдите своих стратегических гениев, своих волшебников-инженеров, и пусть они работают на вас. Но движущая сила и все решения и направления должны быть вашими, закаленными в этой дыре. Именно вы двое будете помнить это место всегда, и вместе с ним и то, что вы делаете, и почему». Оливер тихо спросил: «И когда же мы уволимся из этой армии, брат Майлз? Мое время вышло еще во время осады Фэллоу-Кор. Если бы я не был здесь, я мог бы отправиться домой. Пока цитагандийская оккупационная армия не покатилась бы по твоей улице. И даже тогда силы неравны. В свое время на Бараяре соотношение сил было еще хуже, а они вышибли цитагандийцев вон. Понадобилось 20 лет и больше крови, чем вы видели вместе за всю жизнь. Но они это сделали», — заявил Майлз. На Оливера этот исторический прецедент произвел большее впечатление, чем на Трис, которая с сомнением заметила: «У Бараяра были эти сумасшедшие воины, форы, психи, которые рвались в битву, которые желали умереть. На Марилаке просто нет такого рода культурной традиции. Мы цивилизованная планета. Или были такой когда-то». «Позвольте рассказать вам про бараярских форов», — прервал ее Майлз. «Сумасшедшие, искавшие славной смерти в битве, нашли ее довольно быстро. Таким образом, цепочка командования быстро очистилась от накопившихся идиотов. Выжили те, кто научился драться грязно и жить, и на следующий день опять вступать в борьбу. И побеждать, побеждать, побеждать. И для кого ничто, ни удобство и безопасность, ни семья или друзья, ни их бессмертные души не были более важны, чем победа. Мертвецы проигрывают по определению. Выжить и победить. Они не были суперменами, они чувствовали боль. Они потели в смятении и тьме. И не обладая и половиной материальных ресурсов, которые даже сейчас еще есть у Марилака, они победили. Когда ты фор, — Майлз слегка сбавил обороты, — увольнений быть не может». После некоторого молчания Трис заметила: «Даже армия патриотов-добровольцев должна есть, и мы не побьем цитагандийцев, плюясь в них. Финансовая и военная помощь будет поступать через другой тайный канал, не через меня, в том случае, если у сопротивления будет командование, которое могло бы эту помощь принять». Трис оценивающе смотрела на Оливера. Огонь в ней горел ближе к поверхности, чем когда-либо видел Майлз, наполняя эти тугие мышцы. Вой первого возвращающегося катера пронзил туман. Она мягко произнесла: «А я-то думала, это я атеист, сержант, а ты веруешь. Идешь со мной или увольняешься?» Плечи Оливера опустились. Под тяжестью истории, понял Майлз, а не поражение, так как огонь в его глазах не уступал огню Трис. «Иду», — проворчал он. Майлз поймал взгляд Танга. «Как у нас дела?» Танг покачал головой, подняв пальцы. «Отстали минут на 6 наверху на выгрузке». «Ясно». Майлз обернулся к Трис и Оливеру. «Я хочу, чтобы вы оба поднялись с этой партией, в разных катерах, каждый на свой транспортный корабль. Когда доберетесь, начинайте ускорять выгрузку своих людей. Лейтенант Мьюрка назначит вам катера». Он подозвал Мьюрку и отправил их всех прочь. Беатрис осталась рядом. «Я склонна к панике», — невозмутимо сообщила она Майлзу, большим пальцем ноги рисуя завитушки в намокающей земле. «Мне больше не нужен телохранитель», — ответил Майлз и ухмыльнулся. «Вот разве что санитар». Улыбка осветила ее глаза, но не дошла до губ. «Позже», — пообещал себе Майлз. «Позже он заставит эти губы смеяться».